Глава третья. Как Незнайка был художником. Тюбик был очень хороший художник. Одевался он всегда в длинную блузу, которую называл балахон. Стоило посмотреть на Тюбика, когда он, нарядившись в свой балахон и откинув назад свои длинные волосы, стоял перед мольбертом с палитрой в руках, каждый сразу видел, что перед ним настоящий художник. После того, как никто не захотел слушать Незнайкину музыку, он решил сделаться художником. Пришел он к Тюбику и говорит: «Слушай, Тюбик, я тоже хочу быть художником. Дай мне каких-нибудь красок и кисточку». Тюбик был вовсе не жадный. Он подарил Незнайке свои старые краски и кисточку. В это время к Незнайке пришел его друг Гунька. Незнайка говорит: «Садись, Гунька, сейчас я тебя рисовать буду». Гунька обрадовался, сел поскорее на стул, и Незнайка принялся его рисовать. Ему хотелось изобразить Гуньку покрасивее. Вот он и нарисовал ему красный нос, зеленые уши, синие губы и оранжевые глаза. Гуньке хотелось поскорее увидеть свой портрет. От нетерпения он не мог усидеть спокойно на стуле и все время вертелся. «Не вертись, не вертись», — говорил ему Незнайка, — «а то не похоже получится». «А сейчас получается похоже?» — спросил Гунька. «Очень похоже», — ответил Незнайка и пририсовал ему фиолетовой краской усы. «Ну-ка покажи, что получилось», — попросил Гунька, когда Незнайка окончил портрет. Незнайка показал. «Да разве я такой?» — закричал Гунька в испуге. «Конечно, такой. Какой же еще?» «А усы зачем нарисовал? У меня ведь усов нету. Но вырастут когда-нибудь. А нос почему красный? Это чтоб было красивее. А волосы почему голубые? Разве у меня голубые волосы?» «Голубые», — ответил Незнайка. «Но если тебе не нравится, я могу сделать зеленые». «Нет, это плохой портрет», — сказал Гунька. «Дай я его порву». «Зачем же уничтожать художественное произведение?» — ответил Незнайка. Гунька хотел отнять у него портрет, и они принялись драться. На шум прибежали Знайка, доктор Пилюлькин и остальные малыши. «Вы чего деретесь?» — спрашивают. «Вот», — закричал Гунька, — «рассудите вы нас. Скажите, кто здесь нарисован? Правда, это не я?» «Конечно, не ты», — ответили малыши. «Тут какое-то пугало огородное нарисовано». Незнайка говорит: «Вы не догадались, потому что здесь подписи нет. Я сейчас подпишу, и все будет понятно». Он взял карандаш и подписал под портретом печатными буквами «Гунька». Потом повесил портрет на стене и сказал: «Пусть висит. Все могут смотреть, никому не запрещается». «Все равно», — сказал Гунька, — «когда ты ляжешь спать, я приду и уничтожу этот портрет». «А я ночью не лягу спать и буду стеречь», — ответил Незнайка. Гунька обиделся и ушел домой, а Незнайка на самом деле не лег вечером спать. Когда все уснули, он взял краски и принялся всех рисовать. Пончика нарисовал таким толстым, что он даже не поместился на портрете. Торопышку нарисовал на тоненьких ножках, а сзади зачем-то пририсовал ему собачий хвост. Охотника Пульку изобразил верхом на бульке. Доктору Пилюлькину вместо носа нарисовал градусник. Знайке, неизвестно для чего, нарисовал ослиные уши. Словом, всех изобразил в смешном и нелепом виде. К утру он развесил эти портреты на стенах и сделал под ними надписи, так что получилась целая выставка. Первый проснулся доктор Пилюлькин. Он увидел на стене портреты и стал смеяться. Они ему так понравились, что он даже нацепил на нос пенсне и стал рассматривать портреты очень внимательно. Он подходил к каждому портрету и долго смеялся. «Молодец, Незнайка», — говорил доктор Пилюлькин. «Никогда в жизни я так не смеялся». Наконец он остановился возле своего портрета и строго спросил: «А это кто?» «Неужели это я?» «Нет, это не я. Это очень плохой портрет. Ты лучше сними его». «Зачем снимать? Пусть повисит», — ответил Незнайка. Доктор Пилюлькин обиделся и сказал: «Ты, Незнайка, видно, больной. У тебя что-то с глазами случилось. Когда это ты видел, чтобы у меня вместо носа был градусник? Придется тебе на ночь касторки дать». Незнайка очень не любил касторку. Он испугался и говорит: «Нет-нет, теперь я сам вижу, что портрет плохой». Он снял со стены портрет Пилюлькина и порвал его. Вслед за Пилюлькиным проснулся охотник Пулька. И ему портреты понравились. Он чуть не лопнул со смеху, глядя на них. А потом он увидел свой портрет, и настроение у него сразу испортилось. «Это плохой портрет», — сказал он. «Не похож на меня. Ты сними его, а то я не буду тебя с собой на охоту брать». Пришлось Незнайке и охотника Пульку со стены снять. Так было со всеми. Всем нравились портреты других, а свои не нравились. Самым последним проснулся Тюбик, который по обыкновению спал дольше всех. Когда он увидел на стене свой портрет, то страшно рассердился и сказал, что это не портрет, а бездарная антихудожественная мазня. Потом он сорвал со стены портрет и отнял у Незнайки краски и кисточку. На стене остался один Гунькин портрет. Незнайка снял его и пошел к своему другу. «Хочешь, Гунька, я подарю тебе твой портрет, а ты за это со мной помиришься», — предложил Незнайка. Гунька взял портрет, порвал его на кусочки и сказал: «Ладно, мир. Только если еще хоть раз нарисуешь, ни за что не стану мириться». «А я никогда больше не буду рисовать», — ответил Незнайка. «Рисуешь, рисуешь, а никто даже спасибо не скажет. Все только ругаются. Не желаю больше художником быть».